Курьер лежал на тележке для перевозки больных. Думал над тем, что его ступни уже съели бродячие псы. Он нашел в себе силы и заглянул в морозильную камеру. Снаружи их не было. Глубже копать не стал, логически рассудив, что их бы положили наверх. Да и не мог себя заставить притронуться к разделанному человеку. Мясо стало заметно меньше. Исчезли ладонь со стопой. Усилием воли Артем заставил себя думать над тем, как можно выбраться из плена. На ум ничего не приходило, поэтому он думал, думал и думал. Собственно, других занятий, кроме удовлетворения естественных надобностей, все равно не имелось. Чем больше Артем размышлял над собственным спасением, тем больше приходил к мнению, что помочь ему могло только чудо. Потом совершенно случайно поглядел на левую руку. Перед глазами возникла картинка, как большая коричневая собака набрасывается на эту конечность, начинает рвать на части, кровь брызжет в стороны. Артем мотнул головой, выкидывая образ из головы. В этот момент услышал легкий шорох, затем скрип. Он весь превратился в слух. Вскоре звук повторился. Стало ясно, что к нему снова пришли мучители. Возникло жгучее желание на них напасть. Курьер закрыл глаза и глубоко задышал, понимая бесперспективность этой затеи. Вроде помогло. Вскоре в помещение вошла Любовь Григорьевна. Остановившись в паре шагов от металлического порога, тяжелым взглядом вперилась в пленника. Артем, не мигая, смотрел на похитительницу. На ней была черная легкая кофта, из-под которой выглядывала белая футболка. Кривые ноги обтягивали черные леггинсы, а обулась Рожкова в темно-синие мокасины. В руках держала полупрозрачный пакет с ручками, откуда проглядывал пластиковый контейнер и тарелка. На ее пальцах поблескивали многочисленные золотые кольца. Цепочка с внушительным крестиком скрывалась под футболкой. В ушах красовались серьги-капельки. Живот предательски заурчал, предвкушая поступление пищи. Курьеру показалось, что этот звук разорвал тишину не хуже мощного взрыва. Точно ударной волной навалился голод. Настолько резко и сильно захотелось есть, что стало понятно. Мозг намеренно блокировал чувство голода, ведь пищи все равно нет. «О, Господи!» – скривилась Рожкова. «Воняет немытым телом. Ты что, не купаешься, что ли?» – с презрением глянула на пленника. «Да вот как-то неудобно без ног купаться», – огрызнулся Артем. «Ёрничаешь», – покивала Любовь Григорьевна. «Нормальные мужчины всегда следят за собой. У тебя же шорты с футболкой не только грязные, но уже и рваные. Господи, выглядишь как свинья. Да и пахнет от тебя соответствующе», – направилась она к столу. У Артема запросилось на язык много едких слов, но он сдержался. Есть хотелось неимоверно, а пререкания могли окончиться голодом. Голод – бессилием. Бессилие – тем, что всенепременно станет кормом для бродячих псов. Поэтому слова стоило засунуть куда подальше. Требовались действия. Курьер уже подумал, что Рожкова спустилась к нему одна, когда в помещение вошел ее супруг. Он был точно в той одежде, что и в прошлый раз. В красных спортивных штанах да фиолетовой футболке с нечитаемой надписью. На ногах оранжевые сланцы. Он также остановился в проходе, перегораживая его своим медвежьим телом. «Ну что, живодер, как тебе 3 дня без еды?» – поинтересовалась Рожкова, подходя к столу. Она поставила на него пакет, достала пластиковый контейнер и тарелку, принялась перекладывать еду. Артем не догадался, что обращались к нему. Сам себя назвать живодером он никак не мог. Комаров убивал. Других докучавших насекомых бывало приходилось прихлопнуть. На этом его живодерский опыт заканчивался. Опьяняющий запах пищи по помещению расползся настолько сильный, что живот скрутило от голода. Пахло вареной курицей и картошкой. Слюни начали выделяться с такой интенсивностью, что могли затопить подземные сооружения. «Боже, чего молчишь, живодер проклятый!» — вернулась к пленнику бывшая преподаватель колледжа с ложкой в руках. «Тебе без еды нормально, да? Господи, так я тебя могу реже кормить!» «Чего еду на тебя переводить, да?» В ее и без того мерзком каркающем голосе без труда слышалась издевка, которой пожилая женщина откровенно наслаждалась. «Сколько я уже здесь?» – спросил Артем, глядя на мясо, которое уже находилось на тарелке, а картошка еще в пластиковом контейнере. «Боже, да какая тебе разница?» – хмыкнула Любовь Григорьевна. «Сколько он уже здесь, Петя?» – поглядела на супруга. «Дней 30 уже, да?» Медведеподобный старик никак не отреагировал. Впрочем, его реакция и не требовалась. «Да, точно», — продолжила она. 30 дней. 10-го-то обидела Егорушку. А сегодня как раз 10-е. Ровно 30 дней». У Артема на несколько мгновений перехватило дыхание. Не рассчитывал он на подобную цифру. Ему казалось, что в заточении провел от силы дней 5. «И что, меня никто не ищет?» — вырвалось у него. Рожкова, уже повернувшаяся, чтобы накладывать еду, заливисто расхохоталась. Ее смех чем-то напоминал карканье вороны, которую придушили. Улыбнулся даже Петр. «Господи, какой идиот!» — отсмеялась, наконец, Любовь Григорьевна. «Ищут его. Да кому ты нужен? Я ж тебе с самого начала сказала, что мужчины от 18 до 55 — самые беззащитные. Они только всем должны и всем обязаны. Господи, заруби себе на носу, что тебя никто искать не будет. Слышишь? Ты не первый моральный урод, попавший в эти стены. И никого из вас не искали. По крайней мере, мы об этом не знаем. То есть я, который защищался от напавших на меня уличных псов, моральный урод. А вы, которые похищаете людей, убиваете их, расчленяете, скармливаете собакам, нормальные?» Неожиданно взбушевался ураган в душе курьера. «Ты ничего не перепутала, за уши за? У тебя же шарики за ролики заехали из-за собак». Рожкова уже приложила всю еду на тарелку. Звякнула брошенная ложка. Бывшая преподаватель колледжа медленно повернулась. Ее ноздри раздувались. К лицу прилила кровь. Глаза сощурились. Она оперла руки в бока. Глаза прожигали пленника. «Ты как со мной разговариваешь, сопляк? Тебе кто позволял так говорить со старшими? Вот поэтому ты собачек и обижаешь, потому что ты кусок дерьма, который возомнил себя человеком. Как ты меня назвал? За уши за? Я зоозащитница. Понял, урод моральный. Я помогаю несчастным животным выжить». «Что? Ты зоозащитница?» «Зоозащитники, настоящие любители животных, спонсируют приюты, спасают редкие виды, помогают природе и диким животным. Такие, как ты, наглово больные зоошизики, сконцентрированы только на собаках с помойки и подвальных кошках. Ты не помогаешь животным выжить. Ты плодишь бездомные агрессивные стаи». Артем не понимал, что на него нашло, но остановиться уже не мог. «Ты же ненавидишь людей. Вас, чокнутых зоошизиков, по этому качеству и можно опознать. Для тебя собаки — это вершина эволюции, а люди — это всего лишь обслуга для собак. Ты не видишь, что ты творишь. Ты меня покалечила, ты мне ноги отрезала. Ты людей убиваешь и скармливаешь их псам. Ты вообще понимаешь, что ты творишь?» «Господи, какой же неблагодарный подонок!» — покачала головой Рожкова, скривившись так, будто на гигантского таракана смотрела. «Кормишь его, кормишь, а вместо благодарности слышишь такое. Ты мерзок и отвратителен. Господи, какая же ты мразь!» Она вынула из-под футболки крестик, поцеловала изображение распятого Христа. «Собачки на улице появляются, потому что их туда выкидывают такие, как ты, моральные уроды. Им сложно и тяжело. А я просто помогаю стать им счастливыми. Господи, да чего я тебе объясняю, живодеру проклятому?» Безнадежно махнула она рукой. «Ты людей убиваешь, гадина ты старая!» Уже не на шутку распалился Артем. «До тебя не доходит, что ли?» Любовь Григорьевна хмыкнула, поведя плечами. «Людей?» — приподняла она левую бровь. «Лучше бы люди умирали в таких количествах, как бедные собачки, которых выкинули на улицу. Я вообще считаю, что за каждую пёсью жизнь надо взрывать детский садик. Днем, когда там все. Чтобы как можно больше подыхало малолетних выродков. Только так, а не иначе, можно заставить прислушаться таких, как ты, моральных уродов и живодеров, к боли и мукам, которые испытывают несчастные собачки». Несколько мгновений курьер и бывший преподаватель колледжа глядели друг другу в глаза. Артем не понимал, как нормальная с виду женщина могла вслух произнести подобное. Не может ведь умственно здоровый человек говорить такие вещи. В следующий миг Артем понял, что судил по внешности, тогда как надо судить по логичности поступков. Это вообще самая большая ошибка – по внешности оценивать разум индивидуума. Не может умственно здоровый человек подкармливать бродячих кошечек-собачек, ссылаясь на жалость, — подумал вслух Артем. Это как подкармливать крыс в подвале, прикрываясь состраданием. Отличие исключительно в том, что кошечки-собачки милые, а крысы — нет. Лишая глистов и бешенства одинаково передают все. «Я, конечно, не любительница кошек, но они-то тебе что сделали, живодер проклятый?» — приподняла Рожкова левую бровь. «Ты уже вообще рехнулся в своей ненависти к животным? На кошек решил нападать? Да потому что все эти подвальные кошки блох переносят». «Господи, что ты за бред несешь?» — покачала головой Любовь Григорьевна. «В подвалах живут земляные блохи. А чем они питаются, эти земляные блохи? Не кровь или кошечек?» Артем понимал, что для любого здравомыслящего человека ответ очевиден. «Блохи питаются комарами и чем-то там своим», — с раздражением ответила Рожкова. «Кровью питаются блохи», — сказал Артем. «Уж в таком возрасте надо бы это знать. Кровью этих самых кошечек, которых подкармливают городские дьяволы наподобие тебя. якобы из жалости подкармливают, а на самом деле вы настолько ненавидите людей, что даже не думаете, какой вред можете причинить окружающим. Эти самые подвальные блохи, питающиеся милыми кошечками, столько дряни переносят, что и сосчитать сложно. Только энцефалит и сибирская язва чего стоит. А ведь там еще и бруцеллез и дипелидиоз. Европа когда-то именно от блоха вымирала. Блохи чуму и передавали, если ты не знала. «Боже, чуму крысы переносили!» — с ехидной интонацией заявила бывшая преподаватель колледжа. «Блохи не живут на человеке». «Чуму блохи переносят. Просто в средние века было много крыс, на которых блохи тоже живут. И там, где появлялась крыса, появлялись блохи. На человеке-то эти насекомые не живут, но кусать кусают и передают кучу всякой гадости. Множество неизлечимых болезней ребенок способен подхватить именно в дворовой песочнице, куда нагадила бродячая подвальная кошечка, подкармливаемая городскими дьяволами, такими же наглово больными за ошизиками, как ты». «Господи, ну сдохнет очередной мелкий выродок. Ну и ладно», — пожала плечами Любовь Григорьевна. «В чем проблема-то?» «Какая же ты мразь!» — невольно повторил Артем недавние слова похитительницы, обращенные к нему. «Боже, а ты чего стоишь?» — каркнула на мужа Рожкова. «Тот какой-то недоразвитый обзывает самыми грязными словами твою жену. А ты стоишь? Господи, боже мой, что за мужики пошли?» Без единого слова Петр двинулся к пленнику. В этот момент он еще больше напоминал медведя – грузностью, скоростью, равнодушным взглядом. Артем успел спустить ноги с тележки для перевозки больных, даже руки поднял, словно всерьез собирался драться. В следующий миг старик коротко взмахнул рукой. Курьер почувствовал удар в челюсть. Мир перед глазами крутнулся, а после померк.